Но как следует понимать здесь отказ от мира или отрешение от него? Значит ли это, что вы должны покинуть ваши дома, выбросить на улицу ваших жен и детей и бежать прочь, как делают многие негодяи в разных странах? Конечно, нет. Это было бы не религией, а дьявольщиной. Вы можете оставаться в ваших домах, заботиться о ваших женах и детях, но только должны видеть в них самого Бога. И так следует поступать во всем и всегда, в жизни и смерти, в несчастье и в счастье. Весь мир полон Господом. Откройте ваши глаза и узрите Его везде. Вот все, что говорит Веданта. Откажитесь от мира, каким вы его себе представляли, потому что ваше предположение основывалось не на опыте, но на жалких рассуждениях и было построено на ваших собственных недостатках. Мир, которому вы придавали такое значение, к которому так долго были привязаны, мир ложный, выдуманный нами самими. Отбросьте его, откройте ваши глаза и убедитесь, он никогда таким не был. Это все было сном, это было майей. То, что существовало, был сам Господь. Он был в ребенке, в жене и в муже. Он был в добре, и он же был во зле. Он был в грешнике, и он же был в грехе. Он был в жизни, и он же был в смерти. Действительно ужасное утверждение. И однако же, этот тезис, который Веданта утверждает и доказывает –